главного покровителя твоей стихии зовут Ваул». «Вау, надо же! Не скажу, что аргументы призрака действительно показались убедительными, но из-под одеяла я все же выбралась и направилась к шкафу одеваться. Нет, просить Ваула о немеренной силе или чем-то другом я не собиралась. Я вообще, если честно, не особо верила в существование какого-то отдельного огненного бога. Просто вот эта предпоследняя реплика зябы... Короче, мне просто жизненно необходимо прогуляться. Хотя бы и в храм, иначе точно с ума сойду». «Так, а в чем пойдешь там?» Вновь подал голос монстр. «В мантии, разумеется. Я не настолько смелая, чтобы идти в храм, пусть и чужого бога, в мини».